Глава 64. Сьюзен осталась одна в тишине и сумерках третьего узла. Стоявшая перед ней задача была проста — войти в компьютер Хейла, найти ключ и уничтожить все следы его переписки с Танкада. Нигде не должно остаться даже намека на цифровую крепость. Сьюзен снова завладели прежние сомнения. Правильно ли они поступают, решив сохранить ключ и взломать цифровую крепость? Ей было не по себе, хотя пока, можно сказать, им сопутствовала удача. Чудесным образом Северная Дакота обнаружился прямо под носом и теперь попал в западню. Правда, оставалась еще одна проблема. Дэвид до сих пор не нашел второй экземпляр ключа. Она молилась, чтобы его усилия увенчались успехом. Направляясь к центру третьего узла, Сьюзен пыталась привести свои мысли в порядок. Странно, что она чувствует нервозность в такой знакомой ей обстановке. В темноте все в третьем узле казалось чужим. Но было что-то еще. Сьюзен на мгновение заколебалась и оглянулась на заблокированную дверь. «Всего 20 минут», — подумала она. Повернувшись к терминалу Хейла, Сьюзен вдруг уловила странный мускусный запах, очень необычный для третьего узла. Она подумала, что дело, быть может, в неисправном ионизаторе воздуха. Запах показался ей смутно знакомым, и эта мысль пронзила ее холодом. Сьюзен представила себе Хейла в западне, в окутанной паром ловушке. Может быть, он что-нибудь поджег? Она посмотрела на вентиляционный люк и принюхалась. Но запах шел не оттуда. Его источник находился где-то поблизости. Сьюзен посмотрела на решетчатую дверь, ведущую в кухню, и в тот же миг поняла, что означает этот запах. Запах одеколона и пота. Она инстинктивно отпрянула назад, застигнутая врасплох тем, что увидела. Из-за решетчатой двери кухни на нее смотрели глаза. И в тот же миг ей открылась ужасающая правда. Грег Хейл вовсе не заперт внизу. Он здесь, в третьем узле. Он успел выскользнуть до того, как Стратмор захлопнул крышку люка, и ему хватило сил самому открыть двери. Сьюзен приходилось слышать, что сильный страх парализует тело. Теперь она в этом убедилась. Ее мозг мгновенно осознал происходящее, и она, вновь обретя способность двигаться, попятилась назад в темноте с одной только мыслью — бежать. И сразу же услышала треск. Хейл, сидя на плите и действуя вытянутыми ногами, как тараном, сорвал решетчатую дверь с петель, ворвался в комнату и теперь приближался к ней большими прыжками. Сьюзен швырнула ему под ноги настольную лампу, но Хейл легко преодолел это препятствие. Он был уже совсем рядом. Правой рукой, точно железной клешней, он обхватил ее за талию так сильно, что она вскрикнула от боли, а левой сдавил ей грудную клетку. Сьюзен едва дышала. Отчаянно вырываясь из его рук, Сьюзен локтем с силой ударила Хейла. Он отпустил ее и прижал ладони к лицу. Из носа у него пошла кровь. Хейл упал на колени, не опуская рук. «Ах ты, мерзавка!» — крикнул он, скорчившись от боли. Сьюзен бросилась к двери, моля Бога, чтобы Стратмор в этот миг включил резервное энергоснабжение, и дверь открылась. Увы, ее руки уперлись в холодное стекло. Хейл с перепачканным кровью лицом быстро приближался к ней. Его руки снова обхватили ее. Одна сдавила левую грудь, другая — талию, и оторвали от двери. Сьюзен кричала и молотила руками в тщетной попытке высвободиться, а он все тащил ее, и пряжка его брючного ремня больно вдавливалась ей в спину. Хейл был необычайно силен. Когда он проволок ее по ковру, с ее ног соскочили туфли. Затем он одним движением швырнул ее на пол возле своего терминала. Сьюзен упала на спину. Юбка ее задралась. Верхняя пуговица блузки расстегнулась, и в синеватом свете экрана было видно, как тяжело вздымается ее грудь. Она в ужасе смотрела, как он придавливает ее к полу, стараясь разобрать выражение его глаз. Похоже, в них угадывался страх. Или это ненависть? Они буквально пожирали ее тело. Новая волна паники охватила Сьюзен. Хейл всей тяжестью своего тела придавил ее ноги, холодно следя за каждым ее движением. В сознании Сьюзен промелькнуло все то, что она читала о приемах самозащиты. Она попыталась бороться, но тело ее не слушалось. Она точно окаменела и закрыла глаза. «О, Боже, пожалуйста, не надо!»